Глава 13. Банкомат, возле которого мы стояли, находился рядом с разбитым окном, и через него я хорошо видел все, что происходило на площади. Твари среагировали оперативно. Наш разговор с Юки длился не дольше пары минут, а на площадь уже выбегали серебристые роботы, похожие на огромных стальных пауков. 4 полицейских катера летели высоко над домами откуда-то со стороны восточного пригорода, и это были только те, кого я видел в окно. Дерьмо. По-другому не скажешь. Пауки добегут до нас минуты за 2, а я не могу отойти от этого проклятого ящика. От пуль мы с Айной вроде прикрыты, но если у этих уродов есть что-то потяжелее стрелкового вооружения, нам с принцессой придется несладко. Еще плохо, что джип стоит возле ступеней, и его нам никак не прикрыть. Достаточно пары очередей, и мы из автолюбителей превратимся в пеших туристов. Впрочем, хрен с ней, с этой машиной. Тут самим бы как-нибудь выжить. «Держись рядом со мной», — быстро произнес я и, подозвав кота, скинул с плеча автомат. Грёбаные условности. Браслет должен лежать на панели, и из пистолета я стрелять не могу. Подруга должна забрать эти чёртовы базы и сделать это нужно сейчас. Потом уже не получится. Затем мгновение, пока я обращался к принцессе, Юки скинула мне в голову ТТХ пауков, и ничего там страшного вроде бы не было. Самое опасное оружие средних многофункциональных полицейских роботов — 7-миллиметровые пулеметы. Пули в стандартном обвесе пластиковые, но в особых случаях применяются боевые. Есть еще сети для отлова убегающих преступников и целый ассортимент патронов, от слезоточивых до шокирующих. Больше у них ничего нет, и вряд ли эти железки отрастили себе что-то серьезное. И скину там максимум 1/3. Для того, чтобы пробить щит, хватит пары длинных очередей. Хреново только, что этих тварей не меньше 10. Те, что летят с востока, намного опаснее. Раньше это были трансформеры, способные быстро превращаться в шагающие танки, с подвижной кабиной пилота, искусственными интеллектами 7-го класса, 4 крупнокалиберными пулеметами и 2 11-ми орудиями. Броня и обвес слабее, чем у боевых серийных машин, но полицейским танкам много брони и не надо. При этом непонятно, что с ними стало сейчас. Но никакой съехавший с катушек эскин не способен серьезно увеличить боевой потенциал машины. С физикой не поспоришь, но нам хватит и 11 орудий. Сами снаряды не страшны, но вот близкие разрывы могут оказаться фатальными, особенно когда на тебе нет брони. Все эти мысли пронеслись в голове за мгновение, и я, уперев винтовку в край железного ящика, поймал в прицел ближайшего паука. Автомат в руке дернулся. Тишину зала разорвали сухие хлопки, в лицо пахнуло кислятиной, зазвенели разлетающиеся гильзы. Блин, как же я люблю свое новое тело. В неудобной позе, держа оружие только правой рукой, засадить очередь в подвижную цель на расстоянии 250 метров. Первые пули отразил щит, но энергия у киборга, очевидно, была на исходе, и его кристалл мгновенно погас. Оставшиеся пули с хрустом разорвали пластиковую обшивку, и паук, замерев на середине движения, с противным скрежетом упал на асфальт. В следующий миг со стороны наступающих прилетела ответка. Занимающаяся над площадью утро взорвалась десятком пулеметных очередей, и вокруг наступил локальный Армагеддон. Участок стены перед нами дрогнул, как от разорвавшегося фугаса. Брызнули и осыпались разбитые стекла, забарабанили по камням пули, оконные проемы затянуло серое облако пыли. Одновременно с этим 3 летящих к нам катера исчезли в багрово-коричневых вспышках. 4-й из-за небольшой высоты сумел уберечься от лазеров росчерка и, скрываясь за торчащими неподалеку высотками, произвел сдвоенный залп. Эскины почти не промахиваются, даже на бегу, поля очередями или снижаясь на огромной скорости, когда поймать цель в прицел практически невозможно. Только ключевое слово тут «почти». Лучше бы они всегда попадали. Один из снарядов изменившейся твари отразила подруга, 2-й промахнулся и, разорвавшись перед зданием, обрушил часть стены вместе с оконной рамой. Лязгнули по железу стальные обломки, банкомат содрогнулся, скулу и бедро обожгла резкая боль. Выматерившись, я устоял на ногах и взял в прицел следующего паука и потянул скобу. Слева затрещал автомат Айны. «Еще 98 секунд», — коротко сообщила мне Юки. И в этот момент мы лишились нашего транспорта. Кузов автомобиля выгнуло от попадания снаряда, и на пару метров подбросило над асфальтом. Ярко вспыхнула аккумуляторная батарея, 2 колеса отправились в свободный полет. Полицейский катер произвел 2-й выстрел и, совершив нереальный вираж в 50 метров от здания, пошел на посадку. В авиации это называется «коброй Пугачева». Затормозив о воздух и пролетев до ступени, катер с грохотом упал на разбитый автомобиль и на глазах пересобрался в шагающий танк. Не увидел бы, никогда бы не поверил. Многотонная машина поднялась над обломками джипа и, хлестнув по нам пулеметными очередями, тяжело пошла вперед, покачиваясь на ходу и ломая каменные ступени со спокойной уверенностью ожившего терминатора. Век кристаллов — это, конечно же, здорово, но при условии, что они за тебя. Совсем другое дело — стоять вот так и смотреть на робота, садящего из всех возможных калибров. Стреляя в ответ, ты знаешь, что самому тебе хватит всего одного попадания. Пространство между нами затянуло пылью и удушливым смрадом. Пули и снаряды чудовища крошили колонны и стены за нашими спинами. Щит подруги ловил только те, что представляли угрозу. От грохота напрочь отшибал слух. Таймер отсчитывал оставшиеся секунды, а я ощущал себя тем парнем из криминального чтива, в которого в упор стреляли из пистолета. «Возьму». Твердый голос принцессы прозвучал в голове, перекрывая грохот и ляск. Девушка закинула винтовку на плечо и, шагнув навстречу чудовищу, выбросила вперед руку с раскрытой ладонью. Со стороны это выглядело жестом отчаяния, но все оказалось в разы интереснее. Пятиметровый стальной гигант, не дойдя до нас 15 метров, словно бы натолкнулся на прозрачную стену. Затем покачнулся, развернул вокруг оси корпус и ударил из всех стволов по подбегающим паукам. Не понимая, что происходит, и морщась от нестерпимого грохота, я скосил взгляд на Айну и озадаченно хмыкнул. Девушка замерла с застывшим лицом и остекленевшим кукольным взглядом. Рот слегка приоткрыт, из уголка губ стекает темная струйка. В играх такое называется «взять под контроль». Но как-то оно жутковато. «Все, закончила!» Голос Юки привел меня в чувство. «Добивай, урода! Хватай госпожу и двигай в сторону лестницы!» «Лестницы?» — переспросил я, убрав за плечо винтовку и вытаскивая из кобуры пистолет. «Да!» — Юки кивнула. «Там со спины еще 2 катера и 8 КП-12. Через город уйти не получится. Мне нужна подзарядка». «Понял». Скинув пистолет, я выстрелил в робота и тут же убрал оружие в кобуру. Одного заряда хватило. Плазма выжгла в корпусе шагающего танка метровую дыру, уничтожив большую часть электроники вместе с ожившим эскином. Гигант перестал стрелять по разбежавшимся паукам и начал заваливаться на ступени. Айна при этом вздрогнула и закатила глаза, но на ногах устояла. Приводить ее в чувство не было времени, поэтому я наклонился, обнял принцессу за талию и положил себе на плечо. Придержав правую руку винтовку, оглядел напоследок площадь и усмехнулся. На дворе уже было светло. Солнце еще не выползло из-за горизонта, но небо уже окрасилось в светло-розовые тона. Перед зданием чадно дымил остов шагающего танка. На площади живописно уныло лежали скрюченные туши 7 металлических пауков. Впереди, на востоке, над домами, поднимался столб черного дыма, с запада доносился нарастающий рев. 3 минуты боя, а настолько поменялся пейзаж. И вот именно так должны заканчиваться хорошие фильмы. Враги разбиты, а хороший парень уносит на руках спасенную женщину. Тут, правда, непонятно, кто кого спас. Но какая, блин, разница? Главное, что мы победили и выжили. Если бы еще не болело бедро. Ни секунды больше не медля я прижал к плечу обмякшее тело девушки, позвал кота и быстро пошел в коридор, хромая и скрипя подошвами по осколкам стекла. Те, что с запада, уже не успеют. Юки спокойно, значит, мы сможем отсюда уйти. Я хорошо знаю свою боевую подругу. «Вниз по лестнице». Словно почувствовав, что я о ней думаю, быстро проговорил Юки. «За дверьми налево по коридору. 42 метра. И справа еще одна лестница. Спустишься по ней на -3 этаж и пройдешь направо до железных ворот. Остановишься, и дальше я подскажу». «Ты нашла эту деревню?» — поинтересовался я, поворачивая на лестницу. «Знаешь, куда нужно идти?» В этот момент с улицы донеслись звуки тяжелых ударов и металлический ляск. Отрывисто прогремела пулеметная очередь, зазвенело разбитое стекло. «Гранату за спину. Место я укажу», — спокойно произнесла девушка. «Сейчас закончим с этими и все объясню». «Да». Придержав свою ношу правой рукой, я обернулся, кинул в зал плазменную гранату и начал спускаться по ступеням. Больше моего участия не требовалось. Юки сама подорвет заряд, когда посчитает это нужным. Еще бы сама бросала, но тогда бы я совсем обленился. Внизу мне пришлось обернуться и сжечь подбежавшего к лестнице паука. На этом, собственно, все и закончилось. Едва я зашел в коридор и прошагал по нему 15 метров, как раздался характерный хлопок, пол под ногами тряхнуло, Сверху донеслись звуки обрушения, и в коридор за спиной с треском вывалилась груда обломков. Да. Вообще, обрушение трехэтажного здания одной гранатой — задача очень нетривиальная. Но если за дело берется умный кристалл... «Я все там сломала», — появившись, отрапортовала боевая подруга. «Иди быстрее и постарайся не потерять сознание, а я попробую разбудить госпожу». «Сознание? Ты о чем?» — уточнил я. И только сейчас понял, насколько хреново себя чувствую. Скула горела, с подбородка все еще капала кровь, осколок, судя по всему, зацепил кость. Впрочем, физиономия — ерунда, как-нибудь заживет. А вот с ногой нужно что-то решать, и чем быстрее, тем лучше. Правая штанина промокла и потемнела. Перед глазами появлялись и исчезали прозрачные сполохи. Боль рвала бедро с каждым шагом, но движением пока не мешало. В том смысле, что идти я еще мог. Спасибо, Юки. Подруга считывает мое состояние, и она не просто так акцентировала внимание на возможной потере сознания. Зная об этом, я продержусь еще сколько-то, а там уже очнется принцесса. Что? По нашему делу? Дойдя до следующей лестницы, уточнил я. Ты так и не ответила. Ты просто не услышал. Юки приблизилась, глаза девушки были серьезны. Потерпи еще немного. Ты нужен внизу. Айна уже возвращается. Ты не ответила? Все в порядке, заверила меня девушка. Сай действительно показал вам поселение Лартесов. Оно находится в 22 километрах отсюда, возле города Хальме. Большую часть этого пути мы пройдем по подземной трассе снабжения. Я закинула вирус в систему. Найти и вычислить они нас не смогут. Главное, чтобы не догнали. И что для этого нужно? Морщась от боли, уточнил я. Два выстрела в правильные места, пояснила подруга. Сейчас спустишься. Покажу, куда надо стрелять. Потом вколешь себе нужные препараты и отдыхай. Хорошо. Я улыбнулся и, выйдя с лестницы, вытащил из кобуры пистолет. Показывай, кого тут нужно убить. Коридор напоминал холл перед подземной стоянкой московского гипермаркета. Голые стены, с осыпающейся в некоторых местах краской, ряд железных дверей и небольшой закуток с колоннами и пластиковыми ящиками. Слева метрах в 40 коридор поворачивал, справа стояли двойные ворота, о которых упоминала подруга. «Становись сюда!» На полу появились метки для ног. Юки дождалась, пока я на них встану, и обозначила места на потолке, куда нужно стрелять. «Прикольно!» В этом плане будущее напоминает фильмы и игры из начала 2000-х. Прорвались на базу, перестреляли охрану, взломали сеть, украли все, что могли, и свалили. Да, осталось только свалить. Потолок обвалился после второго выстрела, полностью перекрыв левую часть коридора. И в этот момент наконец-то очнулась принцесса. Очевидно, сразу не сообразив, что происходит, Айна испуганно задергалась, и мне стоило немалого труда удержать ее на плече. «Да тише ты!» Сквозь зубы прошипел я и поставил девушку на пол. «Никто к тебе не приставал. Ну, разве немножко?» «Вот ты наглец!» Айна окончательно пришла в себя, возмущенно фыркнула, обернулась ко мне и выругалась. Не знаю, что она там увидела, но со стороны я, наверное, выглядел не очень хорошо. Может быть, не стоило улыбаться? Однако нужно отдать должное. Девушка совершенно не испугалась. Скорее наоборот. Смерив меня взглядом, она приблизилась, коснулась браслета и потребовала. «Снимай штаны, а то вырубишься, и я замучаюсь тебя раздевать». «Ого!» Я усмехнулся. «Мы уже настолько знакомы». «Ты совсем, что ли, дурак?» Участливо поинтересовалась девушка. «Сильно прилетела по голове? Снимай штаны и хватит уже болтать». Спорить я, понятно, не стал. Просто не было сил. Чувствовал себя отвратительно. Перед глазами все плыло, но боль еще удавалось терпеть. Стащив прилипшие штаны, я по требованию принцессы уселся на специальную клеенку, которую она достала из своего ранца и расстелила на полу в закутке с ящиками и щитами. Приказав ждать и сориентировавшись с помощью Юки на местности, Айна сходила в одну из дверей и вернулась с пластиковым ведерком воды. На это время я ввел себе пару необходимых в подобных случаях препаратов, осмотрел бедро и устало откинулся на стену. Рана выглядела отвратительно. Осколок разорвал мышцы и застрял где-то возле кости. Края вздулись и потемнели. Кровь немного подсохла, но гноя я не увидел. К генетически измененным солдатам лишняя зараза не пристает. «Ты хоть раз делала что-то подобное?» — уточнил я, отстраненно наблюдая, как Айна раскладывает на клеенке щипцы и ножи. «Да», — девушка кивнула. «У нас было одно занятие с киборгом. Он почти как человек». «Спасибо», — сдержав улыбку, прошептал я. «Теперь я спокоен». «Мне послышалось». Айна взяла в руку инъектор. «Инъектор, шприц-пистолет». И, чуть склонив голову, посмотрела в глаза. «Или это правда была ирония?» Не дождавшись ответа, девушка подалась вперед и коснулась инъектором моего плеча. Одновременно с этим картинка под пространство приблизилась, и я ощутил себя сидящим возле забора японского домика. Юки опустилась на траву рядом и, обняв колени, скосила на меня взгляд. «Все в порядке?» — на всякий случай уточнил я. «Да, конечно». Девушка кивнула и улыбнулась. «Операция несложная. Я прослежу». Произнеся это, Юки положила свою ладонь на мою, и сознание тут же погасло. Я открыл глаза и увидел кота. Сай сидел напротив меня, обернувшись хвостом, и, очевидно, ждал моего пробуждения. Увидев, что хозяин очнулся, он вскочил на ноги, толкнул меня лбом в запястье и убежал куда-то по своим кошачьим делам. Рядом со мной на полу осталась лежать крупная крыса, которую этот тип поймал и притащил мне в подарок. Гостинец, блин. Как кулек с апельсинами. Ну или что там приносит больным? И ведь прекрасно знает, что я не ем крыс. Но когда у моего кота хорошее настроение, он изображает кота. А крысы или апельсины, не все ли равно? Дорог же не подарок. Спасибо, приятель. Я посмотрел ему вслед, оглядел забинтованное бедро и благодарно улыбнулся сидящей неподалеку принцессе. Бинтов здесь как таковых нет. Их заменяет специальная биопленка. Плотная, белая и со стороны похожая на обычную тряпку. Медики во всех мирах фанатеют от белого цвета. Наверное, потому что на нем очень хорошо видна кровь. Нога уже почти не болела, но дико хотелось есть. И также дико чесалось лицо. «Не вздумай ничего чесать». Сообразив, о чем я думаю, принцесса нахмурилась и сделала останавливающий жест. «Потерпи четверть часа. А потом хоть все раздери. И штаны надевай. Хватит смущать благородных девиц своим непристойным видом». Штаны, к слову, лежали рядом со мной. Чистые и с заплаткой на дырке. Нет, понятно, что руками тут никто не стирал и не шил. Ткань чистят и зашивают, накладывая на нее специальные средства. Но все равно мне стало слегка неудобно. Она же не абы кто, а целая дочь императора. Сначала прооперировала, а потом привела в порядок одежду. Да. Подобрав штаны, я поднялся на ноги и, не глядя на девушку, произнес: «Спасибо. Что бы я без тебя делал? И это...» «Что это?» Айна подняла на меня взгляд. «Ну, после всего, что между нами случилось, ты просто обязана на мне жениться», — надевая штаны, серьезно произнес я. «Вернее, замуж выйти, но это не принципиально». «Вот ты наглец». На спокойном лице девушки не дрогнул и мускул, но в глазах удивление смешалось с детским восторгом. Так еще смотрят принцессы в диснеевских мультиках. «Очень похоже, ну да». «А чего это наглец?» — подпустив голос обиды, хмуро произнес я. «Ты меня трогала за всякое». Нет, я прекрасно осознавал, кто передо мной. Но ходить с постной рожей мне уже надоело. Да, Айна — дочь императора. Но в данный момент она моя напарница. Расшаркиваться будем во дворце. А сейчас можно общаться нормально. К тому же она понимает, что я шучу. И может в любой момент потребовать, чтобы я обращался к ней, как то предписывают правила. «Я скажу отцу, и он отрубит тебе голову». Улыбнувшись уголками губ, девушка достала из ранца паёк и протянула его мне. «На, вот ешь». «А с каких это пор на Аргоне отрубают головы?» Застегнув штаны, я забрал протянутую еду и, сдерживая улыбку, добавил: «Никогда о таком не слышал». «А вот ради тебя и начнут». Серьезно покивала принцесса. «Юки показала мне ваши земные сказки. Долго объяснять, но услышанные в детстве легенды порой сильно влияют на психотипы разумных. Так вот, момент с отрубанием головы мне у вас очень понравился». «А-а-а, так вот почему ты назвала меня дураком». Я посмотрел на девушку и улыбнулся. «В наших сказках на принцессах женятся только они». «Ты невыносим». Айна нахмурилась, покачала головой и улыбнулась в ответ. «Нормально, по-человечески. Впервые с момента нашего с ней знакомства». Улыбка у нее была открытая и очень красивая, но с шутками пора было завязывать. Не все сразу. Главное, что лед немного растаял. Айна воспринимается как напарница. «Сай ничего больше не передавал?» — уже серьезно уточнил я. «Или мы по-прежнему не знаем, что там происходит?» Сейчас половина двенадцатого, а значит, провалялся я тут меньше 5 часов. За это время многое могло измениться. Никаких изменений. Айна покачала головой. Я не понимаю, что происходит, и кто нас ждет в деревне Лартесов. Можно предположить, что кто-то пытается изменить сущность темного, но для этого ему нужно пройти сквозь все слои защиты. То есть разрушение еще не началось. Это что-то вроде занесения вируса в работающую систему. Воспользовавшись паузой, добавила к сказанному Юки. Пока ты спал, мы с госпожой думали над тем, что передал ей Сай, и решили, что у такого варианта самая высокая вероятность. Но темный же и так болен. Его сущность уже заражена. Я перевел взгляд с одной девушки на другую. Зачем еще нужны какие-то вирусы? Любая устойчивая система способна самовосстанавливаться. Тут же пояснила подруга. Полагаю, этот вирус должен ускорить процесс разрушения сущности Матрикса. Или процесс станет необратимым. Айна пожала плечами. Что бы там ни было, мы должны помешать. А мы успеваем? Я развернул паёк, вытащил сэндвич и, откусив кусок, принялся его жевать. Есть хотелось безумно. Восстановление после операции происходит за счет внутренних резервов организма. Все как у обычных людей, но быстрее на пару порядков. Юки способна влиять на процессы внутри меня, и она просто перекинула все свободные резервы в восстановление. Нога уже не болит, и двигаться я могу как раньше. Но энергию необходимо восстановить, и как можно быстрее. «Думаю, да». Айна кивнула. «Я ориентируюсь по поведению Сая. Он не волнуется. Значит, времени пока достаточно». «Ясно. И еще вопрос». Я посмотрел на кота и снова перевел взгляд на девушку. «Вирус же может создать кто угодно? То есть, если принять вашу версию, то совершенно не факт, что в деревне нас ожидает проводник Матрикса Хаоса, на вроде того, что приходил на Луону». «Сложно сказать». Принцесса вздохнула и отвела взгляд. «Но не стоит надеяться, что это будет слабый противник». «Мы должны его уничтожить?» Я взял второй сэндвич и вопросительно посмотрел на собеседницу. «Этого будет достаточно?» «Откуда я знаю?» Айна нахмурилась. «Доедай уже и пошли. Надеюсь, Сай на месте подскажет, что делать».